Глава 43. Прошлое. Кали. Сидеть в засаде пришлось около 12 часов, то есть до раннего утра. А в первых лучах рассвета Кали услышала тихое урчание дизеля. Она ожидала, что Шаляпин и Паджеро решат разъехаться еще вчера, но, видимо, ехать по темноте предатели не решились. Ничего, так даже лучше. Блондинка поймала гелик Шаляпина в оптический прицел. Машина уверенно катилась по лесной суглинистой тропе. Что машина генерала, что Nissan Pajo были переделаны минимально, хотя обычно тюнинг транспорта в улье изменяет машины до неузнаваемости. Излишняя самоуверенность или желание о себе заявить. Да какая разница, она не будет искать психологическую подоплеку, просто убьет этих двоих и уйдет живой. А если не уйдет, тоже не важно. Главное, этих двух упырей наказать и наглядно продемонстрировать, что джокеры дотянутся до врагов даже из могилы. Кроме двух импортных внедорожников, по дороге полз самопальный бронетранспортер сопровождения, слепленный из КАМАЗа. Тяжелая машина была укреплена на совесть и оснащена 20-миллиметровой авиационной пушкой. Однако управлял ей человек, а не компьютер в бронированной капсуле. А у человека есть целая куча уязвимых мест. Чуть выехав из-за поворота, броневик притормозил. Жерло пушки тут же навелось на Жужика. Nissan затормозил почти в притирку к бамперу самодельного бронированного транспорта. Следующим был гелик. Тихо скрипнув тормозами, он остановился сзади Nissan, наехав на камень, которым блондинка пометила свой фугас. Кали вдавила кнопку детонатора. Долбанула. Тугая взрывная волна плеснула метров на 50. Переждав ее, блондинка выглянула, чтобы убедиться, что 200 грамм пластида добрались до адресата. От взрыва тяжелый внедорожник подбросило, и он сейчас печально лежал на боку поперек дороги, лишившись колес и мигом превратившись из символа преуспевания в олицетворение крушения всех надежд. Уши были заложены от грохота, но Кали даже пытаться не стала восстановить чувствительность слуховых перепонок. Вместо этого подтянула к себе крупнокалиберную винтовку и первым делом сделала дыру в башне с автоматической пушкой, установленной на КАМАЗе. В том, что она попала в стрелка, даже сомнений не было. Башенка тесная, в ней не развернешься и не уберешь голову в сторону. А от пуль из такого крупного калибра сложно получить повреждения, совместимые с жизнью. Дальше Кали кинула все 4 имевшиеся гранаты. 2 под броневик, 2 под Nissan. Как они сработали, смотреть не стала, вжавшись носом в землю. Вновь прильнула к прицелу только после того, как прозвучал 4-й взрыв. Прицелилась туда, где у КАМАЗов расположен топливный бак, и выстрелила зажигательным. Топливо взорвалось, разлившись вокруг. Если кто и выжил в самодельном броневике, то если не выскочит из него, скоро присоединятся к своим друзьям-предателям в аду. Кали перевела прицел на корейский внедорожник и обнаружила, что водитель в нем хоть и был явно дезориентирован, но уже пытается воткнуть заднюю передачу. Выстрел. Пуля, выпущенная из В-94, заставила голову водилы буквально взорваться кровавыми брызгами. Теперь топливный бак. Выстрел. Зажигательный патрон воспламенил бензиновые пары. Раздался очередной взрыв. Машина загорелась. Из броневика выскочило 3 рейдеров. Один принялся кататься по земле, пытаясь сбить пламя с одежды, а 2 определили направление, с которого по ним велся огонь, и открыли ответный. Над головой блондинки просвистел веер пуль. Рефлекторно пригнувшись, Кали прицелилась в самого опасного противника, вооруженного ручным пулеметом Калашникова, и выстрелила ему в голову. Решила винтовку не перезаряжать, а взялась за снайперский автомат. И в 2 коротких очереди успокоила 2-го стрелка. Метким выстрелом прекратило мучение обгоревшего рейдера. Из-за горящего корейского внедорожника по ней снова кто-то начал стрелять, и на этот раз довольно точно, потому как пули стали ложиться рядом. Кали изменила режим огня на автоматический и выпустила все оставшиеся в рожке патроны по укрывшемуся за джипом боевику. Сожгла еще 2 магазина патронов, стреляя по всему, что подавало признаки жизни, попросту давя плотностью огня любое сопротивление. Сменила магазин и перебежками от укрытия к укрытию направилась к тропе. Блондинке было нужно убедиться в том, что и Падж, и Шаляпин мертвы. А потом быстро-быстро убегать, пока с базы не приехало подкрепление. Паджеро нашелся за перфорированным из ее автомата тяжелым корейским джипом, истекающий кровью, но живой. При виде Кали он попытался вытащить монструозный автоматический пистолет из кобуры, но блондинка не дала ему такого шанса, расчетливо и хладнокровно прекратив эти попытки выстрелом в голову. -1. Теперь проверить 2-го. Так, на всякий случай, чтоб точно был такой же дохлый, как и этот. То, что в «Мерседесе» кто-то еще остался в живых, блондинка удивила и потрясло до самой глубины души. Взрыв сумасшедшей силы перевернул и искорёжил автомобиль, оторвал колеса, заставил крошевом осыпаться стекла. Но стоило ей только приблизиться, как кто-то выстрелил в нее из салона. Кали перебежала под защиту горящего Ниссана и обошла гелик по дуге. Первое, что она увидела, серую, еще советского образца, шинель. Шаляпин выглядел невзрачно. Низенький, в распахнутой серо-голубой шинели, в хромовых сапогах и фуражке. Лицо овальное. Оно было бы совсем невыразительным, если бы не огромный крючковатый нос, торчащий флюгером, и цепкий взгляд черных глаз. Сейчас генерал сидел со вставшим на затворную задержку ТТ в трясущейся руке и пытался сменить магазин. Рукам было с чего дрожать. Левая штанина вся пропиталась красным, обеспечив Шаляпину нехилую кровопотерю. Каля не удержалась и спросила, приближаясь к генералу. «Болит, наверное». Шаляпин уставился сначала в дульный срез, а потом посмотрел на нее и все понял. «Ты это одна устроила?» Дрожащим голосом недоверчиво спросил он. «Неправильный вопрос». Выстрел. Пуля попала в колено. Он закричал протяжно и жалобно. «Ты кто?» Наконец выдавил он из себя хриплым голосом. «Я Кали, богиня смерти», представилась блондинка. «Еще вопросы имеются?» «За что?» «Мне нахваливали твой ум. Неужели не догадываешься?» Тишину нарушил только звук горящего топлива. «Я тебя вспомнил. Ты снайпер из отряда «Кокоса». Знаю, как это выглядит, но я не причастен к разгрому джокеров. Кто мог знать, что в конец охреневший Паджеро решит сводить счеты во время боевой операции?» «Не убедил», — холодно констатировала блондинка. «Не убивай! Я дам тебе спараны, горох, жемчуг, все, что пожелаешь. Не убивай!» По измазанной кровью щеке генерала побежала слеза. «Жемчуг? Жемчуг мне нужен. Давай». «У меня при себе нет. Все в банке Цитадели». «Говори». «Номер ячейки 108-203. Код 841. 1-2-3-4-5-1-48». «Это прям... я не знаю даже», — задохнулась от возмущения Кали. «Ты за кого меня принимаешь, Шаляпин? Хоть бы убедительно пел, а так... Извини, пора тебе в ад, на перегруппировку, генерал». «Стой!» — в отчаянии крикнул раненый предатель. «Стой! Я тебе сказал правду. В банковской ячейке целое состояние. 20 красных жемчужин, черных 27, гороха по 1000. Я на билку копил». «А спаранов?» «Нет там спаранов, только горох и жемчуг. Все забирай, только оставь живых». «Знаешь», — кивнула Кали, — «я просто хотела узнать, как высоко такая гнида, как ты, ценит свою шкуру. Помогли тебе твои деньги, тварь? Никак на тот свет не забрать. Заказал для своего гроба багажник. Радуйся, ты сдох богатеньким». «Не убивай!» «Мне отмщение, а с вас дам ушлепок». Автоматная очередь перечеркнула Шаляпина поперек. Он вскрикнул и забился в конвульсиях. Кали хладнокровно проконтролировала его двумя выстрелами в голову и сердце. Жужик, к счастью, совсем не пострадал. Можно было уходить с кластера дома отдыха с комфортом. Со стороны базы Паджеро уже был слышен звук приближающихся мощных моторов. Кали запрыгнула в кабину и бросила свой вездеход на предельной скорости в ближайшую деревню, чтобы пересидеть возможную погоню. Избавляться от так понравившейся техники не хотелось, поэтому она пересидит до перезагрузки там, возьмет какой-никакой хабар, да и двинет с ним в зимний, будто ездила именно за ним».